На слободском базаре Никита прожил долгое время. Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше. Лишь изредка ему ложился гнет на сердце, но он терпел его без размышления, и чувство горя в нем постепенно утомлялось и проходило. Он уже привык жить на базаре, а многолюдство народа, шум голосов, ежедневные события отвлекали его от памяти по самому себе и от своих интересов, пищи, отдыха, желания увидеть отца. Работал Никита постоянно, даже ночью. Когда Никита засыпал в пустом ящике среди умолкшего базара, к нему наведывался сторож-надзиратель и приказывал ему подремывать и слушать, а не спать по-мертвому. «Мало ли что», — говорил сторож, — «на медне вон жулики две доски от ларька оторвали, пуд меда без хлеба съели». А на рассвете Никита уже работал. Он спешил убрать базар до народа. Днем тоже спать нельзя было. То надо навоз накладывать из кучи на коммунальную подводу, то рыть новую яму для помоев и нечистот, то разбирать старые ящики, которые сторож брал даром у торгующих и продавал затем в деревню отдельными досками, либо еще находилась работа. Среди лета Никиту взяли в тюрьму по подозрению в краже москательных товаров из базарного филиала сельпо. Но следствие оправдало его, потому что немой, сильно изнемогший человек, был слишком равнодушен к обвинению. Следователь не обнаружил в характере Никиты и в его скромной работе на базаре как помощника-сторожа никаких признаков жадности к жизни и влечения к удовольствию или наслаждению. Он даже в тюрьме не поедал всей пищи. Следователь понял, что этот человек не знает ценности личных и общественных вещей, а в обстоятельствах его дела не содержалось прямых улик. «Нечего пачкать тюрьму таким человеком», – решил следователь. Никита просидел в тюрьме всего 5 суток, а оттуда снова явился на базар. Сторож-надзиратель уморился без него работать, поэтому обрадовался, когда немой опять показался у базарных рундуков. Старик обрадовался Никите и дал ему покушать свежих горячих щей, нарушив этим порядок и бережливость в своем хозяйстве. «Один раз поест не разорит», – успокоил себя старый сторож-хозяин. «А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдет, когда что останется». «Ступай, мусор отгреби в бакалейном ряду», – указал сторож Никите, когда тот поел хозяйские щи. Никита отправился на привычное дело. Он слабо теперь чувствовал самого себя и думал немного, что лишь нечаянно появлялось в его мысли. К осени, вероятно, он вовсе забудет, что он такое, и, видя вокруг действия мира, не станет больше иметь о нем представления. Пусть всем людям кажется, что этот человек живет себе на свете, а на самом деле он будет только находиться здесь и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя.